Отвернулся от окна. Благодаря вхождению в такое состояние становится возможным смотреть на бой и управлять своими действиями как бы со стороны. Говоря проще, можно какое-то время стать психологически тем, чью роль играешь, и действовать от его лица. Как результат, экран сознания на время отключается, и поведение становится подвластным сфере бессознательной, заложенному в нее идеальному образу. Именно так, к примеру, поступали легендарные ниндзя. Убийца придвинулся к сидящему поближе, и тот почувствовал терпкий запах сытого хищного зверя. Они на какое-то время могли становиться сверхлюдьми, мысленно отождествляя себя с одним из девяти мифических существ — вороном-оборотнем Тенгу, небесным воином Мариситеном, великаном Фудземе и другими. В результате ниндзя и обретали те психофизические качества, которые требовались в данный момент — силу, стремительность, нечувствительность к боли. Как они это делали? И каковы вообще способы вхождения в боевой транс? Об этом мы поговорим после. Убийца щелкнул пальцами и неожиданно легко уселся на пятки. — А сейчас надо, что ты просто выбрал себе объект для подражания. Я бы посоветовал иметь в виду Смеладона, свирепого саблезубого тигра ледникового периода. Ты только представь! Он показал зубы, однако назвать это улыбкой было трудно. — У тебя кинжальные 20-сантиметровые клыки, по которым стекает вязкая вонючая слюна. Движением лапы ты легко дробишь хребет носорогу, а твои когти остры и одним ударом превращают животы врагов в кровавое месиво. Ты быстр, неуловим, и один только твой запах внушает ужас. Вокрушник понизил голос до шепота, и глаза его сверкнули. Ты рожден, чтобы убивать, и никогда не забываешь об этом. Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, Владимир Семенович Высоцкий. Лето еще только наступило, да и то выдалось так себе хмурым, и прохожие неодобрительно косились на молодого, загорелого до черноты человека. Везет же, блин, некоторым. Не иначе гад с югов приехал, а может, вообще где-нибудь на Канарах ошивался. По правде говоря, завидовать было нечему. Откуда было им знать, что прибыло наш с западного побережья Африки из сущей дыры, которая называется Республика Серебряный берег? Лихорадка Денге, СПИД и чернозадые повстанцы, вооруженные винтовками М-16. А еще огромные запасы уранового глинозема и, похожие на шлюх, власть придержащие, готовые продаться кому угодно, лишь бы денег дали. Ну, а если у одной шкуры сразу два клиента повстречаются, известное дело, начинается драка. Кстати, о девочках. Смотрел молодой человек на всех встречных прелестниц с вожделением, мысленно насилуя их всячески и прикидывая про себя, как бы воплотить фантазии в реальную жизнь. А что такого, сами с кедром в руках погуляйте полгода под джунглем, опасаясь подцепить хрен знает что от тамошних красоток. Может, и вам захочется сразу и многого. Звали молодого человека Лаврентием Павловичем Шалаевским, и виноваты в этом были не папа с мамой, а какая-то сволочь в детском доме. Почему сволочь? А по-другому-то как? Если в интернате тебя дразнили шалавой, коллеги за глаза зовут врагом народа. Хорошо, хоть официальный псевдоним не подкачал и говорит сам за себя «мочегон». Зэки так называют бритвенный острый нож. Да, что правда, то правда. По происхождению молодой человек был подкидышем, взращен родной советской властью и воспитан на страх врагам, а на радость, опять-таки, родной советской власти. Не так давно разменяв сороковник, он, к слову сказать, был не так уж и молод, и на этот раз в кармане его рубашки лежало удостоверение личности майора медицинских войск, специалист по трахеям, еремным впадинам и основаниям черепов, мать